Сонет 109. Не говори, мой друг, что сердце изменило, что расставание пыл мой сильно охладило. Не легче разойтись мне было бы с тобой, чем с замкнутой в твоей душе, моей душой. Там дом моей любви. И если покидаю, как путник молодой, порою я его, то возвращаюсь вновь в дом сердца моего, и этим грех свой сам с души своей слагаю. Когда б в душе моей все слабости земли, так свойственные всем и каждому, царили, не верь, чтоб все они настолько сильны были, чтоб разойтись с тобой склонить меня могли. Да, если не тебя, то никого своею во всей вселенной я назвать уже не смею.